Глава 22. 4 августа 2022 года. Я не сразу сообразила, что она сказала. Только потом до меня дошло, какой же это бред. Старая маразматичка. Она сказала, что я видела ее, скачущую как козочка и находящуюся при этом в другом измерении. Это же надо такое ляпнуть. То есть я была в одном измерении, она в другом. Однако я ее каким-то невероятным образом увидела. Тогда почему ее одну? Почему не целую толпу народа, обитавшую в том другом измерении? Женя уже третий раз звонила Тоне. Знала, что подруга занята, что маринует огурцы, но все равно не могла удержаться. Чувства переполняли ее. К тому же это была Тонечка. Ее Тонечка, которая всегда ее поймет и простит. «Женя, я, конечно, не знаю, что именно и кого ты видела, но я лично верю в другое измерение. Вернее, даже в другие измерения. Глупо было бы думать, что мы все, я имею в виду все живое, живем в какой-то одной плоскости». Мир гораздо сложнее, чем мы о нем думаем. И все потому, что мы мало что о нем знаем. Нам это просто пока недоступно. Женя сидела на террасе и потягивала холодный лимонад. Петр после долгой и утомительной прогулки по саду Моне отправился к себе спать. Эмма на кухне пекла пирог с грушами. Аромат разносился по всему дому и саду. Слава богу, это Эльза не увязалась за ними. Они довезли ее до дома и высадили у ворот. Вот уже сутки, как Петр арендовал симпатичный синий Ситроен, и теперь они могли кататься сколько душе угодно. Они и к Моне ездили на машине. Для Жени, пока еще не искушенной богатыми на впечатления событиями, все это путешествие, этот роскошный по ее меркам дом, даже эта взятая на прокат скромная машина приносили какую-то болезненную радость. Она и сама не могла бы объяснить свое состояние. Да, все хорошо, красиво, удобно, и ей бы радоваться от души, наслаждаться всеми этими благами, как это получалось у нее в первые месяцы замужества, когда Борис старался окружить ее роскошью и просто заваливал подарками. Но как-то пока не получалось. Да и как она могла расслабиться и хотя бы на миг почувствовать себя по-настоящему счастливой, когда она так и не поняла, что с Борисом и где он. А тут еще эти разговоры про другие измерения, эти странные метаморфозы, происходящие то в самолете, то уже здесь, в Живерни. И теперь Тоня. Она туда же. Да кто спорит, что мир сложный? Но вот только Петр почему-то не видит появляющуюся в разных местах девушку Лизу из самолета. А она, Женя, видит. А что, если я и не во Франции вовсе? А нахожусь сейчас в психиатрической лечебнице. И все это вокруг меня — лишь плод моего воображения. Как проверить? Возможно, по дороге из Калины я уснула, потеряла управление и попала в автокатастрофу, где повредила голову. И вот я нахожусь в коме, лежу в палате, подключенная к самым разным аппаратам, поддерживающим мой организм. Рядом со мной на стуле сидит Боря с заплаканными глазами. Тут же Петр. Петр. Возможно, на какой-то миг, подумала она, я вынырнула из комы и как раз в этот момент и увидела заросшего и поникшего Петра. И это не из-за Бориса, попавшего в беду или погибшего, он так выглядел, а из-за меня. Она, резко перебив Антонину, продолжавшую рассуждать об измерениях и сложном устройстве мира, вероятно, к этому времени она уже добавила в баночки с огурцами уксус и закупорила их, присела отдохнуть возле раскрытого окна и вот теперь может спокойно поболтать, поделилась своими сомнениями. «Женя, ну придет же такое в голову!» «Нет, моя дорогая, ты, слава богу, не в коме. «Ты в Живерни! Все нормально!» «Не загоняйся! Постарайся не думать о плохом!» «Не забывай, что ты в положении, и тебе вообще запрещено нервничать!» «Постарайся извлечь из этого путешествия все самое приятное и полезное!» «Надеюсь, ты хорошо питаешься! Тебя там кормят не только одними круассанами!» Тоня засмеялась, и ее смех немного взбодрил Женю. «Нет-нет, она точно не в коме. Все в порядке. И если уж сама Тоня, эта твердо стоящая на ногах и не склонная к фантазиям женщина, допускает наличие других измерений, то почему бы и самой Жене не прекратить это отрицать? Возможно, это самое отрицание выглядит в глазах окружающих глупо. Ну, на самом деле, что мы знаем о Вселенной? Совсем немного. Действительно же, существует много доказательств того, что и до нас существовала развитая цивилизация. Женя сама много раз смотрела научно-популярные фильмы на эту тему. Какое-то время назад даже была увлечена этим. Тогда почему же сейчас она так вздыбилась и начала все отрицать? Разве не у нее на глазах постарела Лиза в самолете? Она же видела это собственными глазами. Может, и не только она в этот момент изменилась. Может, самолет в это время попал в портал? Так-так. Но почему же, когда он вынырнул оттуда, Лиза не вернулась в свое прежнее состояние? Так, стоп. А сама Женя? Почему же она сама не постарела? Или постарела, да не заметила этого? Нет-нет, она больше не будет думать об этом. Пусть все идет, как идет. Пусть Элиза рассказывает им с Петром разные интересные истории об измерениях. Пусть появляется Лиза в обрамлении роз. Главное — не волноваться. Что? «Ты думаешь, что здесь все едят одни круассаны?» — засмеялась она. «Тоня, сегодня на обед Эмма, наша помощница и просто замечательная женщина, приготовила нам с Петром мясо по-бургундски. Это тушеная говядина с картофелем. Все это, как я поняла, тушится чуть ли не целый день, а потом добавляется вино. Ум отъешь, Тоня!» «Вот и хорошо!» «Кушай, гуляй, спи, набирайся сил. Ты прости меня, что я дергаю тебя. У тебя же семья, дела, заготовки. Да ты не представляешь себе, как я всегда радуюсь твоим звонкам и переживаю за тебя, если ты долго не звонишь. Обнимаю тебя, моя дорогая. И я тебя». Она поцеловала трубку. Внимание Жени отвлекла машина, подъехавшая к воротам. Тотчас из дома вышла Эмма, словно заранее была предупреждена, и, машинально улыбнувшись Жене, застывшей с бокалом лимонада в руке, быстрым шагом направилась к появившемуся за калиткой человеку. Через пару минут она уже несла большую коробку в одной руке и внушительных размеров картонную папку в другой. Женя бросилась ей помогать. Взяла папку и тотчас улыбнулась. «Это же бумага! Вот точно бумага! Это курьер привез заказанные Петром материалы для живописи. Невероятно! Эта посылка, эти сокровища, которые Женя потом разложила в своей комнате на кровати, доставили ей настоящую радость. Все эти коробочки, тюбики, кисточки, разные приспособления, палитра — пачка толстой специальной акварельной бумаги — настоящая роскошь. У Жени руки зачесались, так захотелось рисовать. Желая поблагодарить его немедленно, она бросилась в ту часть дома, где располагался кабинет Петра, и, несмотря на то, что знала, что он наверняка сейчас спит, все равно тихонько постучала. А вдруг он уже проснулся и теперь сидит за ноутбуком и пишет что-то? Но ей никто не ответил. Тогда она, из чистого любопытства, убедившись, что ее никто не видит, осторожно вошла в кабинет. Все внутри было солнечно-полосатым от жалюзи и даже раскрытый ноутбук. Она, находясь в каком-то возбужденном и даже веселом состоянии, подошла и коснулась пальцем сенсорной панели ноутбука. Экран тотчас ожил, и она увидела текст. «Знаю, что ты никогда, возможно, не увидишь этот роман, потому что никогда не узнаешь, что автор — я. Но, с другой стороны, почему бы не помечтать о том, что случится чудо, и мы с тобой все-таки встретимся? Вот так же случайно, как и познакомились. Ты будешь такой же прекрасной и легкой. Мы расцелуемся с тобой прямо на улице. Я приглашу тебя в кафе, где закажу тебе самое вкусное шампанское, и мы предадимся воспоминаниям. Боже, как же я соскучился по тебе, моя дорогая. Не перестаю искать тебя, надеяться найти. Пусть ты хоть трижды замужем, и у тебя куча детей, я все равно приму тебя любой. Главное, чтобы ты этого хотела. Знаешь, иногда меня охватывает страстное желание отправиться в Стамбул, туда, где мы с тобой были так счастливы, побродить по тем местам, где мы с тобой...» Женя выскочила из кабинета, красная от стыда. Вот как она посмела читать чужое письмо? Ведь это было практически любовное письмо. В этом она нисколько не сомневалась. «Что же это получается?» — размышляла она по дороге к себе. «Пётр пишет вовсе и не роман, а письма своей возлюбленной Наташе, той самой женщине, с которой он был так счастлив в Турции и которую потом потерял. Хотя разве не бывает романа в письмах? И ведь написано вроде бы неплохо. Во всяком случае, без ошибок. Хотя, ну при чем здесь ошибки? Сколько искренности и любви в нем. Бедный, бедный Петр. И тут она увидела его самого, выходящего из своей спальни, и бросилась к нему, крепко его обняла. «Спасибо вам большое за краски! Не ожидала, что вы отреагируете так быстро!» «Ну, будет тебе! Что это ты так разволновалась?» «Ничего и не быстро. Пока мы с Элизой по телефону обсуждали, что именно тебе нужно, прошло часа два, если не больше. Ну, а потом заказали экспресс-доставку. Ты извини, что с тобой не посоветовались. Хотели, чтобы это был сюрприз». «Какие вы с Элизой милые!» «И сюрприз получился!» Она вернулась к себе, переполненная совсем новыми чувствами. Сейчас она приготовит себе удобное рабочее место и... Так, но что она будет рисовать? Что? Если бы она догадалась поснимать на телефон цветы из сада Моне или те же самые кувшинки, что кружат голову всем художникам, вдохновленным ими, в том числе и самому Моне в свое время, то она тотчас принялась бы рисовать пруд. Эти зелено-оливковые, плавающие в воде листья, сами кувшинки. Нет-нет, для того, чтобы заняться кувшинками, ей надо еще раз побывать там, подготовиться, напитаться ими. А пока она просто выйдет в сад и нарисует розы крупно. Пышные розы, растущие под открытым небом. Да, надо, чтобы рисунок отражал не только розовый куст, но и часть сада и голубое небо над ним. И тут она вспомнила, что еще ей необходимо для того, чтобы начать работу. Стекло или пластик, на который она разложит мокрую марлю, а уж потом на нее влажный лист бумаги. Марля будет долгое время подпитывать бумагу, и тогда акварель ляжет на нее особым образом и будет сливаться и впитываться плавно, без грубых потеков. Женя закрыла глаза, представляя себе, с чего начнет работу. Но где взять стекло или пластик? Вряд ли такое можно найти в самом доме. Может, в садовом домике позади гаража? Может, когда-то заменяли стекла, и одно осталось неубранным? Или там найдется кусок прозрачного пластика? Женя вышла из дома и направилась по дорожке к садовому домику, небольшому кирпичному строению с голубой дверью. Она обернулась на скрип калитки. Обернулась и вдруг увидела идущую по дорожке Лизу. Да, это была точно она. Только теперь на ней было белое веселое платье в маках, а на голове белая шляпка. Откуда она вынырнула? Из другого измерения? Или просто вошла в сад с улицы? «Лиза!» Женя рванула к ней, боясь, что она сейчас же исчезнет, как призрак. Но она не исчезла, не растворилась в воздухе, а побежала. Да так быстро, стуча каблучками, что Женя так и не успела до нее хотя бы дотронуться. Призрак вбежал в дом, вполне себе громко и реально хлопнув дверью. Женя за ней следом. «Лиза!» — крикнула она, озираясь по сторонам в большом залитом солнцем холле. Но кроме маленького диванчика и вазы с зонтиками там никого не было. Она поднялась к Петру, постучала в дверь. Он тотчас открыл. «Только что в дом вошла девушка в белом платье с маками. Я бежала за ней, но не успела. Она где-то здесь. Она не у вас? Это Лиза, та самая Лиза из самолета». Произнося это, Женя в отчаянии всхлипнула. Она уже догадалась, что никакой реальной девушки не было, и что с этого момента, возможно, Петр будет воспринимать ее как потенциальную пациентку психиатрической клиники. И, возможно, будет прав. И когда вернется Борис, то братья примут решение поместить ее туда, подлечиться. Но тогда не лучше ли ей больше не рассказывать Петру о своих галлюцинациях? «Она здесь», — улыбнулся Петр, открывая шире дверь так, чтобы Женя могла увидеть сидящую возле окна женщину в белом платье в маках. Это была Элиза. Да, вероятно, она снова вынырнула из своего измерения, чтобы молодыми, проворными, стройными ножками добежать до дома. А что, если она не так стара, как могло показаться? Женя решительно подошла к Элизе. Нет-нет, никакой грим не способен так изуродовать и покрыть морщинами кожу. Это слегка обвислая кожа щек, глубокие носогубные складки, сеть морщин возле глаз, голубоватые мешочки под глазами, а руки — морщинистые, в едва заметных коричневых пятнышках. «Элиза!» Она улыбнулась одними губами, не испытывая особого восторга от присутствия гости. «Вы сейчас так быстро бежали по дорожке!» «Эх, моя дорогая Женечка!» — вздохнула Элиза, цокая языком. «Это я в молодости могла бежать по дорожкам. Сейчас уже прыть не такая. То тут болит, то там. Как говорит одна моя хорошая знакомая, старость — это гадость. Поэтому вы, пока молоды, пользуйтесь своей энергией. Бегайте, прыгайте, танцуйте, занимайтесь любовью. Словом, наслаждайтесь жизнью каждую минуту». «Какое у вас красивое платье! Такое летнее, в маках!» «У меня есть портниха. Ее зовут Наташа. У нее поистине волшебные руки. Она тоже наша, русская. Приехала сюда вместе с родителями, когда была еще совсем маленькой. Живет в Париже. У них семейный бизнес. Они сами делают кукол, мишек, так называемый хендмейд». «Ручная работа, я поняла», — совершенно сбитая с толку кивнула Женя. «И магазин, между прочим, процветает. Но для своих Наташа шьет на заказ. Исполняет все мои капризы. Нет, ты не подумай, Женечка, что в Париже я не могла бы купить красивое платье. Здесь можно купить все, были бы деньги. Но одно дело — готовое платье, а другое — сшитое специально для тебя». Женя потеряла интерес к разговору. Однако из вежливости поблагодарила Элизу за то, что та помогла Петру собрать заказ в магазине художественных товаров. «Тебе понравилось?» — бровки Элизы приподнялись в вопросе. И такая она в этот момент была какая-то комично фальшивая, и каждый ее жест был настолько наигранным, что Женя содрогнулась. «Да не то слово!» Примерно в такой же наигранной манере ответила ей Женя, не в силах справиться с вновь вспыхнувшим чувством неприязни к этой женщине. «Все чудесно. Мне вот только кусок стекла надо найти». И Женя показала примерный размер. «У меня есть хорошая новость», — вдруг сказал с видом фокусника, вынувшего из рукава живого голубя, Петр, сияя. «Мне позвонил один человек». Сказал, что дело Бориса в самые ближайшие дни решится, и они с клиентом смогут, наконец, вернуться в Россию. Женя разразилась слезами. Она стояла посреди комнаты и так надрывно, с едва сдерживаемыми стонами, рвущимися изнутри, плакала, словно ей только что сообщили не хорошую весть, а наоборот, убийственную. «Пусть поплачет», — сказала как-то уж очень легкомысленно, сознанием дела, дурачась, Элиза, словно речь шла не о рыданиях, а о преступно большом количестве еды, съеденной Женей. Мол, пусть все съест, ей полезно. Но Жене было уже все равно, каким тоном и с каким выражением лица что-то там брякнула Элиза. Она была счастлива настолько, что простила бы сейчас всех за самые страшные преступления, лишь бы с Борисом было все хорошо. Успокоившись, она обняла Петра и простояла так в кольце его рук какое-то время. Сейчас он был ей самым близким и дорогим человеком, ведь это он принес ей эту радостную весть. Забыв про рисование, она, задумчивая, вышла из комнаты, даже ни разу не обернувшись, и прямиком направилась на кухню. Грушевый пирог на большом блюде так и манил к себе. Эмма, румяная, в полосатом фартуке, поняла взгляд Жени и бросилась нарезать пирог на куски. Потом достала из холодильника бутылку с молоком, жестом спросила, подогреть ли его. Женя улыбнулась. «Какая же она заботливая, эта Эмма!» «Да! Лучше подогреть, ведь ей же надо беречь себя. Заболеть сейчас здесь от кружки с ледяным молоком было бы верхом глупости».